«А как я по вас всем тоскую!» — прошептала она сдавленным от эмоций голосом. Он крепко пожал ее руку, доброе лицо его выражало искреннее сочувствие. Я знаю, тебе безумно тяжко во всех смыслах, но в данный момент ты в наилучшем для себя положении. Поверь, что так оно и есть». «Да», — она взяла чайник, принесенный официантом, и налила себе чашку чая. Немного помолчав, потом она взглянула на Курта и тихо проговорила. «Я надеялась, что ко мне сюда приедут Зигрид с Томасом. Но, по-видимому, Зигрид не хочет оставлять мать, а Томас, конечно, не поедет сюда без жены». «Ты совершенно права. Конечно, Зигрид понимает, что сейчас она нужна в Берлине больше, чем когда-либо, поскольку у Хэдди сломано плечо. Бедняжка Хэдди. С ней всегда что-нибудь случается. Перелом этот должен быть страшно болезненный. Но, как я поняла из слов Зиги, она идет на поправку». «Ну да». Теперь Урсула говорила более спокойным, даже подчеркнуто спокойным голосом. «А как у всех обстоят дела с визами?» Ее серо-голубые глаза в упор уставились на Курта. Он выдержал взгляд. «Три обещанных мне на середину января имеются. И две последние я тоже получил в конце прошлого месяца. Они у Зиги. Так что ехать могут уже все. Да, как только позволит здоровье фрау Вестхейм». Она с облегчением улыбнулась. «Ну что ж, это очень хорошая весть». Она протянула руку и с теплым чувством коснулась его плеча. «Благодарю тебя, Курт. Благодарю за все, что ты для нас сделал. Ты всегда был и есть такой заботливый и верный друг. Ты ведь знаешь, я всегда готов помочь тебе, Зигмунду, чем могу». Урсула наклонилась к Курту. «В поезде, — сказала она, — был один человек, полковник Остер. Он сказался твоим другом». Голос его стих. Она вопросительно смотрела на Курта. «Да. Он и есть мой друг. Это ты устроил так, чтобы он ехал в купе с нами? Это ведь было не совпадением, верно?» «Да. Но устраивал это не я. Просто я попросил своего человека обеспечить чье-нибудь присутствие в вагоне, разумеется, поближе к вам, чтобы держать вас под наблюдением, пока вы не пройдете пограничный контроль». И адмирал Канарис дал согласие. Курт кивнул. «Адмирал тоже был поразительно добр к нам», — сказала Урсула. «Он второй человек, которого мы никогда не сможем достойно отблагодарить. До самой нашей гробовой доски». «Вы его уже отблагодарили. Притом весьма специфическим образом». «Как это понять?» «Зиги передал мне крупную сумму денег для фонда, который возглавляет адмирал, фонд, из которого он оказывает помощь неимущим, чтобы они смогли уехать из Германии, евреям, католикам, политическим беженцам. Так что вы, как говорится, внесли свою лепту. Адмирал весьма благодарен». «Я очень рада, что мы имели возможность сделать такое важное и полезное дело. Это так необходимо, помогать людям, попавшим в беду, в особенности тем, кто оказался менее удачлив, чем ты сам». Курт улыбнулся и взглянул на часы. Сделал недовольную гримасу и грустно покачал головой. «Ты знаешь, Урсула, мне пора бежать. Я должен успеть еще на одно деловое свидание в другом конце Парижа до отхода ночного поезда на Цюрих. Ах, Курт, как скоро пролетело время. Такой коротенький визит». Она отвернулась, чтобы он не заметил, как повлажнели у нее глаза. Ей безумно хотелось его задержать. Ей так не хватало понимания, тепла и дружеского участия. Он сыграл важную роль в ее жизни благодаря ее дружбе с Арабеллой, и его сегодняшнее появление в огромной мере восстановило покой.